Глава 25. «Ева, к тебе или ко мне?» — спрашивает Никита, когда мы садимся в его машину. «А ты не охренел?» — он хохочет. «Ну, я подумал, вдруг прокатит. Ты же не надеешься, что тебе сегодня что-то обломится?» «Сегодня нет, не думаю. Не переживай, я терпеливый». «Так ты и так сегодня вышел за рамки». «Прости, я больше так не буду». «А у самого вид хитрый, как у лиса». «Я тебе не верю». «Как скажешь». «Я же просила не говорить, как скажешь». «Как скажешь, моя королева», — ухмыляется Никита. «Это что, бунт?» — возмущаюсь я. «Именно. А ты что думала, я подкаблучник, и ты всегда будешь мной командовать?» Он смотрит вперед на дорогу, но время от времени поглядывает на меня и улыбается, открытой теплой улыбкой. Она так не похожа на вечную насмешливую ухмылку Артура. А сам он похож. Такой же мужественный профиль. Такие же серо-синие глаза. И в них, оказывается, тоже есть это стальное непреклонное нечто. Я это видела, когда он сказал, что не подкаблучник. И эта фраза, вместе с мелькнувшей сталью в глазах, вызвала у меня мурашки на загривке. «Мне нравится Никита. Очень нравится». Может, даже больше, чем Артур. С ним точно легче. Он меня не отталкивает, не смотрит, как на невзрачную мелочь. Но прощального поцелуя не будет. Бунты надо подавлять. «Пока», — говорю я Никите, когда он притормаживает у шлагбаума перед нашим домом. «Провожать не надо». Я быстро выскальзываю из машины. Уже у двери подъезда слышу: «Стой!» Я вижу, что Никита несется за мной. «Езжай домой», — говорю я. «А прощальный поцелуй?» «Не заслужил». «Я заслужу, вот увидишь». «Возможно. Сегодня вечером мне кажется, что все возможно». Оказавшись дома, я первым делом иду к пограничной двери и надавливаю на ручку. Она поддается. Дверь не заперта. Артур меня обманул. Граница вовсе не на замке. А его нет дома. Значит, он поехал к Индюшке номер 2. И прямо сейчас ее жарит. Да и хрен с ним. Пусть хоть обжарится. Мне-то что? У меня есть парень. Кажется. Артур. «К тебе или ко мне?» спрашивает Рита. Коза была права. Она готова к жарке. Оказалась такой неприступной. В первые 15 минут. Не могу не вспоминать слова Евы. Не могу не думать о том, как Никитос ее обнимал. Как они целовались во время танца. Это все шампанское. Зря я его столько выпил. Алкоголь лишает контроля. Мысли перестают подчиняться рассудку. А я не люблю лишаться контроля. «К тебе», — говорю я Рите. Боюсь, присутствие козы за стенкой не даст мне расслабиться. По дороге Рита жмется ко мне. Я обнимаю ее за плечи, потому что она от меня этого ждет. В какой-то момент она прикрывает глаза и поднимает лицо в ожидании поцелуя. Но я делаю вид, что не понял намека. Мне не хочется ее целовать. Ее губы совершенно не похожи на нежные и манящие губы Евы. К тому же на них нелепая розовая помада. Секс, ладно, это чистая физиология. Но целоваться с Ритой я не хочу. Я вообще не любитель поцелуев. Роксана это знала и не лезла ко мне с телячьими нежностями. Рита пока не знает. И она не Роксана. С ней договорные отношения «ты мне, я тебе» не прокатят. Блин, как я в это вляпался. Ах, да. Я же решил, что мне нужна подходящая женщина. Рита подходящая, но я ее не хочу. Но раз решил, надо, значит, надо. Такси останавливается. Мы поднимаемся в лифте. Рита обвивает мою шею руками и практически виснет на мне. Я стою, как истукан, и не могу себя заставить притворить в жизнь собственное решение. «Ты чего?» — спрашивает подходящая мне женщина. «Что-то мне нехорошо. Мне и правда поплохело. Сколько бокалов шампанского я выпил? Сбился со счета». И в этом скоростном лифте, который стремительно возносит нас на 27-й этаж, у меня внезапно взбунтовался желудок. Мы входим в квартиру. «Где у тебя ванная?» — спрашиваю я Риту. И, едва успев сбросить ботинки, несусь в указанном направлении. Меня выворачивает. Я умываюсь холодной водой, снова склоняюсь над унитазом. Черт! На этом, кажется, все. Я снова умываюсь, выдавливаю зубную пасту на палец и как могу чищу зубы. Любуюсь на свою серо-зеленую физиономию в зеркале. Герой-любовник, блин. Позорище. Но мне стало легче. Больше не мутит, желудок угомонился и в голове прояснилось. Я выхожу из ванной и говорю встревоженной Рите. «Слушай, ты не обидишься, если я поеду домой? Кажется, я выпил пару лишних бокалов». Рита поджимает нижнюю губу, не в силах скрыть разочарование, но быстро берет себя в руки и снова улыбается. «Конечно, не обижусь. Мы же еще увидимся». «Обязательно. Твой номер у меня есть». Уф, отмазался. Чувствую себя мерзко. Но если бы остался, было бы еще мерзее. Не от Риты, от самого себя. Я снова вызываю такси. Еду домой и по дороге чувствую «нет». Не весь алкоголь выветрился из моих мозгов. И поэтому в голову лезут дикие мысли. Например, заявиться к Еве и посмотреть, что из этого выйдет. Прогонит ли она меня, если я исполню желание, которое мучило меня весь вечер? Попробую на вкус ее дерзкие губы. Солнце слепит и мешает спать. Я переворачиваюсь на другой бок, потому что еще не выспался. Не знаю, сколько сейчас времени, но просыпаться я еще не готов. Я поудобнее устраиваю голову на подушке, а потом меня осеняет. Откуда солнце? Моя кровать стоит так, что никакое солнце в глаза не попадает. Никогда! Я резко открываю глаза и вижу на соседней подушке женскую голову.